Глава 6. «Что ты, черт возьми, творишь?» Кейт оторвал взгляд от Эйвери, играющей в дартс с Брентом, Зоуи и Габи в другом конце зала. Его старший брат был не в настроении. Впрочем, как и всегда. «Не понимаю, о чем ты». «Неправда, все он понимал, но решил закосить под дурачка». Из музыкального автомата в баре «Шутерс» ревел тяжелый рок. Орешки на столе оказались старыми и заветрившимися. А в толпе посетителей Кейт не заметил ни одного нового лица. Все те же, все там же. И почему он так разволновался? Обычно он предпочитал не обращать внимания на всякие придирки и просто плыть по течению. Кейт пожал плечами. Внезапно ему осточертело все это однообразие, унылый дизайн, одинаковые, ничего не значащие приветствия. Боже, неужели ему стало... скучно. Рука Флина с кружкой пива замерла в воздухе, так и не добравшись до рта. Он пристально посмотрел на Кейда, читая по его губам. Обычно Кейт использовал язык жестов, чтобы он понимал, о чем идет речь. Но в баре было полно народа, и Кейду не хотелось, чтобы кто-то догадался о теме их разговора. Дрейк сложил руки на груди и откинулся на спинку стула за их высоким столом. «Сегодня ты отшил парня, который пытался пригласить Эйвери на свидание. Я не мог его отшить, ведь он не ко мне подкатывал». Как будто он и без этого не чувствовал себя полным засранцем. Флинн усмехнулся. Дрейк приподнял брови. «Это не игра. И о чем бы ты сейчас ни думал, лучше забудь. Она не одна из твоих девочек для развлечений. Перевод — она слишком хороша для тебя». Кейт скрипнул зубами, а потом залпом допил свою пинту. Как будто он сам этого не понимал. Не хватало еще, чтобы брат ему указывал. И потом, кто сказал, что он не способен на нечто большее, чем просто легкое развлечение? Ему надоело, что все недооценивали его, пытались загнать в определенные рамки. Этот ярлык давно устарел. Только в какой же момент это произошло? Флинн, вероятно, заметил напряжение Кейда. «Может, она ему в самом деле нравится?» Кейт бросил взгляд через заполненный людьми бар, но игроки в дартс даже не смотрели в их сторону, а Флинн сидел к ним спиной. Дрейк громко, но невесело рассмеялся. «Они ему все нравятся. В том-то и проблема». Он наклонился вперед, грозно уставившись на Кейда и словно испытывая его терпение. «Она — самое лучшее, что только случилось с клиникой после смерти папы. И если ты, придурок, все испоганишь...» Кейт стукнул кружкой по столу. «Я ничего еще не сделал. А если соберусь что-то предпринять, то сначала все хорошенько обдумаю». Только вот в присутствии Эвери он терял способность нормально мыслить. Дрейк покачал головой, а из горла послышался неодобрительный смешок. «Ты же знаешь, я закончил колледж, ни разу не прогулял ни одного рабочего дня, у меня свой дом. И ты никогда не спал с одной и той же женщиной дважды». Дрейк подвинул свой стакан и посмотрел на Кейда. «Существуют разные уровни и типы ответственности, братишка. У нее уже есть ребенок. Ей не стоит начинать отношения с еще одним». Кейду уже порядком достал этот разговор. Ему надоело оправдываться. Какая к черту разница, с кем и как он встречается? Его интимная жизнь никак не касается его семьи или коллег. Но на душе стало противно, ведь он пытался убедить себя в том же самом, что сейчас так небрежно бросил ему Дрейк. И он все еще не отказался от мысли замутить с Эйвери. В ее присутствии он чувствовал себя словно связанным по рукам и ногам, и ему хотелось найти способ, как эти путы разорвать. «Они возвращаются к столику». Кейт отыскал взглядом Эйвери, прежде чем она забралась на стул рядом с ним. «И кто выиграл?» Зоуи широко улыбнулась. Очертания ее губ напоминали о ее цыганском происхождении. Было в них что-то манящее и загадочное. «Габи, разумеется. Она всегда выигрывает». Светло-каштановые волосы Зоуи на этой неделе были выкрашены в голубой цвет. Последний год она красила их в разнообразные неестественные цвета, каждую пару недель меняя оттенок. Никто не знал, в чем заключалась причина. Все началось с того, что однажды она появилась в клинике с ярко-оранжевыми волосами и, не сказав никому ни слова, прошла в свой салон. Всем было ужасно интересно, что случилось, но никто не спросил. Габи отхлебнула большой глоток эля. Должно же у меня хоть что-то получаться хорошо. По крайней мере, Брент никого не покалечил. У Бранта были большие проблемы с меткостью во время игры в дартс. Шрам на бицепсе Кейда служил тому доказательством. Брент отмахнулся от ее замечания. «Это все потому, что остальные разбежались и не стали с нами играть!» Он повернулся в зал и заорал, пытаясь перекричать шум в баре. «Вы все трусливые девчонки!» Габи толкнула его плечом. «Ты так хорошо разбираешься в девчонках, что можешь на глаз определить, кто трусливая, а кто нет?» Флинн подавился пивом. Кейт взглянул на Эйвери. Ему было интересно, как она отреагирует на эти дружеские потрунивания над Брентом. Судя по улыбке на ее губах, разговор ее забавлял. Она вела себя тихо, но держалась непринужденно. Наверное, он просто не привык к таким спокойным женщинам. Если уж на то пошло, пока не появилась Эйвери, он даже не верил, что такие существуют. Эйвери подперла рукой подбородок. «Готова поспорить, что хотя бы одна женщина у него все таки была». Брент ехидно прищурился, но ничего не сказал. Она поёрзала на своем сиденье и закинула ногу на ногу. На ней были облегающие джинсы, которые Кейду ужасно хотелось стащить. А вот черные сапоги до колена можно и оставить. «Вы все из Редвуд Риджа? У вас такая дружная компания?» Большинство из них росли вместе. Только Брент переехал из Сиэтла 5 лет назад. Габи училась в выпускном классе с Флином, Зоуи — с Дрейком. Кейт разлучался с братьями всего на 1.5 года. Дрейк был самым старшим, но всех их связывали очень теплые отношения. На работе они старались придерживаться делового этикета, но затем снова возвращались в общую песочницу. Более близких друзей трудно себе представить. Габи поправила свой хвост. «Могу рассказать тебе всю подноготную». Зоуи рассмеялась, и от ее низкого, чуть хрипловатого смеха Дрейк вдруг помрачнел. Его плечи напряглись. Он допил свой виски и встал. «Мне пора. Эйвери, спасибо за все. Я серьезно». Все подняли стаканы. «За Эйвери!» С раскрасневшимися щеками она обвела взглядом стол. «Спасибо». Габи поморщилась и поставила стакан. «Чёрт, Кейт! Прямо напротив притаилась хищница!» Судя по взгляду, который Габи бросила ему через плечо, она хотела сказать «напротив меня», а не «напротив тебя». Он повернул голову и почувствовал запах духов Синтии как раз в тот момент, когда та тихонько подкралась к нему и прижалась своим пышным бюстом к его лицу. Его отношения с Синтией закончились почти 4 года назад, и Кейт считал их ошибкой. Но Синтия, похоже, на этот счет имела другое мнение. Кейт в отчаянии посмотрел на Флина, умоляя его о помощи. Но его придурок-брат только ухмыльнулся. «Отшлёпай ее по попе, и она от тебя отстанет!» Зачем он вообще рассказал все брату? Это правда, Синтия любила, когда ее шлепали, и, кончая, называла Кейда папочкой. Каждому свое, как говорится. Но ему такое было совсем не по душе. Честно говоря, он до сих пор приходил в ужас, вспоминая их отношения. Эйвери вопросительно приподняла брови. «Мне стоит знать подробности?» — спросила она Флина жестами. Габи покачала головой, округлив глаза. «Лучше не надо. Если только у тебя не было проблем с отцом. Не смотри на них и не вмешивайся». Флин засмеялся, прикрывшись ладонью. Синтия лизнула Кейда в ухо и замурлыкала. Но оказалась настолько пьяна, что вместо мурлыкания у нее получилось нечто, похожее на стук жестяного барабана. «Поехали ко мне». Кейт подавил дрожь и положил руки ей на талию. «Спасибо за предложение, но завтра мне рано вставать. И потом, знаешь, ты такая страстная женщина, что мне нелегко с тобой справиться». Ее волнистые волосы, окрашенные в ярко-рыжий цвет, щекотали ему лицо и заслоняли от друзей, посмеивавшихся над этой сценой. Синтия лизнула его в шею. Эйвери сдавленно хмыкнула от удивления. Кейт всегда испытывал трудности, если ему предстояло отказать женщине. С его богатым опытом он уже мог стать джедаем по части отказов, но в его словаре просто не было слова «нет». Он мог юлить, выкручиваться, придумывать оправдания, чтобы избежать скандальных расставаний, и редко ранил чувство партнерш благодаря такой уклончивости. Существовал, пускай крошечный, но шанс, что Синтия, когда протрезвеет, вспомнит этот момент. И он не хотел, чтобы она чувствовала себя униженной от того, что городской бабник отверг ее на глазах у всех посетителей бара. Еще одного подобного романа он просто не выдержит. Конечно, нельзя сказать, что он переспал со всеми женщинами в городе. На самом деле, он был гораздо избирательнее, чем ему приписывало общественное мнение. Его подвиги в этом поприще изрядно приукрашивались, причем совсем не по его вине. Однако он не возражал. По крайней мере, до недавних пор. Чёрт, он так долго находился на сухом пайке, что подумал, не стоит ли ему ненадолго, возможно, в отместку, возобновить отношения с Синтией. Нет, забудь. Храни обед безбрачия и дальше. К счастью, Брент пришел на помощь, пока Кейда не проглотили целиком. «Синтия, милочка, втяни коготки. Сегодня Кейт проводит вечер с кое-кем другим». Кейт крепко зажмурился, когда Синтия замерла на подступах к тому, чтобы взгромоздиться ему на колени. Он вытянул руки, не касаясь ее, так как надеялся, что отсутствие физического контакта немного ее успокоит. Все знали, какая она вспыльчивая особа. Синтия медленно отступила на шаг и посмотрела на него. Тушь у нее растеклась, рот приоткрылся от потрясения, и его обдало кисловатым запахом пива. Синтия перевела взгляд на Эвери, а затем снова посмотрела на Кейда. «Это еще кто?» «Синтия, познакомься с Эвери, нашим новым офис-менеджером». Он хлопнул Синтию позаду, переключая ее внимание. «Кажется, Джаред не сводит с тебя глаз. Он вон там, у бильярдных столов». В школе Джаред был звездой футбольной команды. Но его звездный час прошел еще лет 10 назад. Однако ничего страшного, если он сплавит Синтию Джареду. Он безвредный. «По-моему, он положил на тебя глаз. Я не хочу вставать между вами». «Правда?» Она окинула зал затуманенным взглядом. «Спасибо, Кейт! Ты чертовски классный!» Когда она удалилась на заплетающихся ногах, все за столом прыснули со смеху, а Кейт облегченно вздохнул. «И вы еще называете себя друзьями?» Габи вытерла глаза. «Я предупреждала, что она идет сюда!» Брент вытянул руку и пошевелил пальцами. «Зои, дай твою сумочку! Скорее!» Когда она передала ему сумку, Брент порылся в ней, вытащил маленькую упаковку антибактериальных салфеток и бросил их на стол перед Кейдом. «Вот, вытрись, пока инфекция не распространилась!» Эта реплика окончательно добила Габи, которая упала лицом в стол и захрипела от приступа безудержного смеха. Эвери поставила стакан на стол. «Ты знал, что у нее есть салфетки? Неужели из всего, что произошло за последние 5 минут, это потрясло ее сильнее всего?» Зоуи похлопала Габи по спине и протянула ей стакан воды. «Он знает содержимое моей сумки лучше меня самой». Брент кивнул с выражением наигранной серьезности на лице. «Так и есть». Кейт вздохнул и повернулся к Эвери. «Может, пойдем?» Этот вечер уже порядком утомил его. Ее глаза все еще весело блестели, когда она кивнула. До коттеджа они ехали молча, но это была приятная тишина. Кейт припарковался у крыльца и открыл ей дверь. Эвери удивленно выпучила глаза, как будто в первый раз имела дело с такими галантными манерами, а потом опустила взгляд, стараясь не смотреть на него. Когда они поднялись на крыльцо, он невольно задался вопросом, как закончится этот вечер. Но тут внезапно дверь распахнулась. Из нее выбежала Жюстин. «Хелли уснула, так что никаких проблем не будет. Можете войти вдвоем. До завтра, Эвери». С этими словами она прыгнула в машину, сорвалась с места и вскоре скрылась из вида. Они стояли и смотрели, пока не исчезли огоньки ее задних фар. «Да что со всеми такое?» — простонала Эвери. «Как я понимаю, деликатность — не самая сильная ее сторона». Кейт уже привык к назойливости своего семейства, но Эвери, похоже, еще не приходилось быть жертвой такого настойчивого сводничества. Ее взгляд упал ему на грудь, и он вдруг почувствовал, насколько близко она к нему стоит, так что ягодный аромат заглушает запах хвои и снега. Ее дыхание стало прерывистым, губы приоткрылись. Веки опустились. Один шаг. Всего один шаг. И тогда их тела сольются, а он узнает, какова она на вкус. Всю неделю он почти только об этом и думал, и уже начал забывать причины, по которым ему не стоило совершать этот шаг. Она убрала за ухо прядь волос. «Та женщина в баре, вы с ней встречаетесь?» «Нет». «Но между вами что-то было?» «Да, всего одна ночь, несколько лет назад». Эвери кивнула. «Ты был с ней очень обходительным. Я не видел смысла вести себя как придурок». Пожал он плечами. Наконец она все-таки подняла глаза и посмотрела на него. В этих бездонных карих колодцах вспыхнуло удивление и восхищение. Он не помнил, чтобы кто-то смотрел на него с нескрываемым уважением. Чувство гордости переполняло его, дарило иллюзию, что ему все по силам. В свете фонаря на крыльце в радужках ее темно-карих глаз поблескивали золотистые искорки. У нее были умные, выразительные и яркие глаза, обрамленные длинными ресницами. Внешность Эвери, может, и не отличалась эффектностью, но она обладала редкой естественной красотой. Легкие веснушки на носу придавали ей еще больше очарования. Она опустила взгляд на его губы и тут же отвела его. Кажется, на ум ей пришли такие же непристойные мысли. «Хватит так смотреть на меня. Я не десерт и не закуска». Он шагнул к ней и обхватил ладонями ее щеки, прохладные от мороза. «Я с этим не согласен». Кейт подумал, сколько времени она провела в браке с тем мерзавцем, из-за которого стала такой, и сколько понадобится времени, чтобы исправить нанесенный урон. Она ничего ему прямо не сказала, но он прекрасно чувствовал ее беззащитность. Эвери держалась уверенно на работе, в отношениях с дочерью и другими людьми. Но так продолжалось до того момента, пока он не начинал терять контроль над собой и не приближался к ней. Вот тогда вся ее незащищенность выходила на поверхность. Она не была готова к поцелую, но Кейт не собирался отказываться от взаимного влечения, которое возникло между ними. Возможно, однажды эта страсть вспыхнет по-настоящему. Он принял решение, и пусть так и будет, хотя бы ради того, чтобы показать, насколько желанной она может быть. До понедельника. Кейт наклонился и поцеловал ее в щеку, скользнув губами по гладкой коже к виску. Она резко выдохнула, и в холодном влажном воздухе появилось облачко пара. «И, между прочим», — тихо прошептал он в ее волосы, «я считаю, что ты слаще всех десертов, которые я пробовал». А перепробовал он этих десертов очень много. «Кри! Шоссе в ад!» Кейт тихо выругался. Эвери оторвала взгляд от щитов, которые они сверяли, и взглянула сначала на Кокоду, затем на Кейда. Мускулы на его предплечьях напряглись, когда он оперся ладонями на стол рядом с ней. Большими ладонями. Тем вечером они полностью обхватили ее лицо, и это было очень приятно. Она покачала головой и попыталась сосредоточиться. «В чем дело?» «Железная леди здесь». Он кивнул в сторону двери. «Все трое. Ничем хорошим это не закончится». Мать Кейда и две его тетки с уверенным видом вошли в клинику. Трудно было представить себе трех настолько непохожих женщин. Роза явилась в джинсах, футболке и кожаном бомбере, с абсолютно красными, залаченными до состояния полной неподвижности волосами и без грамма макияжа. Светлая кара Гейл свободно двигалась в такт шагу. На матери Кейда были брюки цвета хаки, светло-голубой свитер и поверх него короткое темно-синее пальто. А ее макияж отличался естественностью. Немного блеска для губ и туши на ресницах. Мэр Мэри явилась в твидовом деловом костюме с каштановыми волосами, собранными в высокий пучок, и полной боевой раскраской на лице. От их вида у Эвери все внутри сжалось. Кейт уже повернулся, чтобы уйти, но она схватила его за запястье. «Не смей бросать меня с ними один на один!» Эвери всего несколько раз встречалась с этими женщинами, и даже по отдельности они внушали ей страх. Вместе же эти дамы, казалось, могли горы свернуть. «Мама, тетя, что вас привело сюда?» Кейт наклонился и поцеловал каждую в щеку. «Все воруете у детей конфеты и пытаетесь восполнить дефицит бюджета так, чтобы никто об этом не узнал?» Сердце Эвери забилось быстрее, а живот наполнился теплом. Что может быть сексуальнее хорошего чувства юмора? «Ха-ха-ха-ха! Эвери, дорогая, Я очень рада тебя видеть. Мэри сняла перчатки и расстегнула пальто. Взаимно, Мэр. Ой, я тебя умоляю. Можно просто Мэри. Эвери украдкой взглянула на Кейда, но тот сделал вид, что внимательно изучает платежный документ в своих руках. Слюнтяй. Эвери откашлялась и улыбнулась. Чем могу помочь, дамы? Ну, начала Гейл, но ее перебила Габи, которая неожиданно возникла перед ними, изучая историю болезни. Эвери, ты видела? Глаза Габи удивленно округлились, когда ее взгляд упал на посетительниц. Привет! Она обошла стойку регистрации и по очереди обнялась с каждой из троицы. Было видно, что она их совершенно не боится. «Какой сюрприз! Вы уже знакомы с Эвери? Смотрите, как здорово она здесь все организовала!» Кейт попытался тихонько обойти Эвери сзади и улизнуть, но она отодвинула свое кресло назад, преградив ему путь. Он замер с натянутой учтивой улыбкой. «Меня ждут пациенты». Он предпринял попытку прошмыгнуть перед Эвери, но та вытянула ноги. «Неправда. В ближайшие 20 минут у тебя никого не будет». «Я должен оформить бумаги». «Неправда». «Правда. Честное слово». Кейт крепко сжал зубы, но глаза весело блестели. Судя по всему, эта игра доставляла ему удовольствие. Но своим взглядом он буквально умолял отпустить его. «Нет», — возразила она нараспев. Роза откашлялась и посмотрела на сестер. «Я же говорила». Улыбка Гейл могла бы растопить арктический лед. «Вижу, ты была права». Кейт напрягся. «Что ты видишь? В чем она права?» Троица и Габи посмотрели сначала на Эвери, затем на Кейда с озорным блеском в глазах, как будто они обменялись шуткой, понятной только им. Вместо того, чтобы ответить, Мари кивнула. «Мы слышали, как чудесно ты здесь поработала, Эвери, поэтому и пришли». «У нас к тебе предложение». «О, боже». «Я слушаю». Кейт усмехнулся. Она пнула его ногой по лодыжке. Начиная с прошлой пятницы, когда они все ходили в Шутерс, и Кейт едва не поцеловал ее, на работе царила веселая и жизнерадостная атмосфера, как будто линия, отделяющая чужих людей от друзей, была пересечена. Они дурачились, шутили, потрунивали друг над другом. Даже Дрейк улыбнулся. Пускай всего один раз. Это было здорово. Эвери нравилось здесь работать. Она снова почувствовала, что ее жизнь приобретает смысл. Гейл взяла инициативу в свои руки и облокотилась на стол, глядя на нее своими большими выразительными глазами. «Нам нужен человек с хорошими организаторскими способностями. Понимаешь, Джессику положили в больницу на сохранение. Раньше она занималась комитетом». Кейт громко рассмеялся. Замолчал. Обвел взглядом трех леди и снова засмеялся. «Вы хотите, чтобы Эвери возглавила комитет по организации мероприятий?» Роза кивнула. «Именно так». Она посмотрела на Эвери, которая так сильно смутилась, что не могла двинуться с места. «В данный момент всего-то нужно устроить вечер танцев по случаю Дня Святого Валентина. Но если все пройдет хорошо, ты сможешь заняться и другими праздниками». Мэри кивнула. «Вечеринка в день Святого Патрика, пасхальной охотой за яйцами». Габи радостно подпрыгнула. «Она вам идеально подойдет. У Эвери всегда столько идей, и она супер организованная». Они продолжали весело обсуждать ее, как будто ее тут не было. Эвери прижала ладонь ко лбу. Кейт наклонился и прошептал на ухо. «Именно так они и заарканили Джессику. На твоем месте я бы бежал, сломя голову. И как можно скорее». «Кто такая Джессика?» Она даже не знала эту женщину, а они... «А, у Джессики свой детский сад. Но это не важно. Она больше не может выполнять свои обязанности, и нам нужно найти ей замену. Мы выбрали тебя». «Я...» Эвери вздохнула. «Боже. Ваше предложение очень лестное, но я плохо знаю город и никогда не занималась ничем подобным». «Вот так. Правильно. Вам лучше обратиться к...» «Ерунда! Собрание будет сегодня в развивающем центре. Приходи к 7:00». Мэри надела перчатки. «Подождите, я не могу». Эвери встала. «У мамы сегодня книжный клуб, и некому присмотреть за Хейли. Кроме того, я очень занята». Гейл улыбнулась, как будто все шло в полном соответствии с ее безумным планом. Эти встречи занимают всего 90 минут раз в неделю. А если не предвидится никаких мероприятий, то раз в две недели. Кейт присмотрит за Хейли, пока ты там будешь». Кейт встрепенулся. «Что?» У Эвери застучало в висках. «Нет, у Хейли особые потребности, и мне нужен ответственный человек, который знает». «Хочешь сказать, я безответственный?» Кейт сложил руки на груди и приподнял брови. «Ну вот». «Нет, конечно, нет. Я просто... я очень ответственный. И вполне могу посидеть пару часов с ребенком. «Идеально!» Не успела Эвери глазом моргнуть, как Мэри направилась к двери, и ее сестры последовали за ней. «Кит посидит с Хейли, а мы ждем тебя на встрече. Я знала, что мы прекрасно обо всем договоримся». Они удалились так же эффектно, как и появились, оставив Эвери в полнейшем недоумении. Она смотрела на дверь, пытаясь разобраться в своих чувствах и понять, злиться ей или удивляться. Габи улыбнулась и обняла ее за плечи. «У тебя все получится!» Продемонстрировав тем самым, что помощи от нее ждать не стоит, Габи ушла в кабинет Флина. Эвери медленно развернулась к Кейду. «Да, я влип», — он покачал головой. «Казалось бы, за 28 лет можно научиться избегать таких ловушек. Не смотри на меня так. Они коварны, изобретательны. Тебя они тоже поймали в своей сети». Эвери вздохнула. «Во что я ввязываюсь? И не думай, что тебе удастся соскочить с крючка. Иначе следующие 3 месяца будешь принимать по 2 кошки с депрессией за раз». Кейт уселся на свободный стул и потер переносицу. Его темно-синий медицинский костюм обтянул мускулы на бедрах и бицепсах. И это зрелище тут же отвлекло ее. Он хлопнул ладонью по ноге и сказал: «Каждый год в Редвуд-Ридже проводится несколько общественных мероприятий. Обычно по праздникам, но деньги, собранные на них, идут на содержание развивающего центра, пожарной части и библиотеки. И координатор мероприятия занимается организацией всего этого». Эвери тратила немало времени на организацию праздников для Ричарда и его юридической фирмы. Но они разошлись 2 года назад. К тому же ей никогда не приходилось иметь дело с чем-то настолько масштабным. Тем более для целого города. Она только начала осваиваться на новом месте, на новой работе. Да и Хейли еще не привыкла к тому, что ее окружает много незнакомых людей. У нее неплохо шли дела в школе и на занятиях в развивающем центре. Однако от мысли, что придется оставить дочь наедине с мужчиной, которого та почти не знала, Эвери становилась не по себе. Пускай Кейт и производил впечатление надежного человека. Впрочем, все, что происходило с Эвери в последнее время, казалось ей непривычным. 10 лет она провела в изоляции от внешнего мира в поместье Стоу. Воспитывала Хейли без посторонней помощи и практически была предоставлена самой себе. Кейт по-прежнему сидел напротив Эвери. Нужно от него отделаться. «Насчет Хейли. Я возьму ее с собой или найду кого-нибудь...» Ее голос сорвался, когда их взгляды встретились. В его глазах промелькнуло нечто похожее на обиду. Рот слегка искривился, но затем лицо снова стало бесстрастным. Он как будто пытался просчитать ее реакцию или, может быть, свою. Она не могла понять, почему Кейт не попытался увильнуть от таких обязанностей. Вряд ли молодой привлекательный мужчина захочет вечером в пятницу сидеть с ребенком. Она никак не могла понять, что он за человек. Обычно Кейт выглядел очаровательным и веселым. Несколько раз она видела, как он с трудом сдерживал раздражение, но с животными всегда вел себя хорошо. Терпеливо, заботливо. У нее вдруг перехватило дыхание. Она могла поклясться, что Кейт смотрит на нее с интересом, как тем вечером у нее на крыльце, только без страсти и желания. Проглотив комок в горле, она заставила себя отвести взгляд, чувствуя, как запылали щеки. Кейт поскреб подбородок и наклонился вперед, положив локти на бедра. «Я могу посидеть с Хейли пару часиков». Он посмотрел ей в глаза, но без насмешки во взгляде. «У меня такое впечатление, что ты не привыкла обращаться к другим за помощью. Со стороны может показаться, что меня просто запрягли и заставили согласиться. Но даже если это и так, я буду рад тебе помочь». Через пару секунд он добавил: «Она чудесный ребенок, Эвери». Кейт провел в обществе Хейли всего несколько часов и считал ее чудесным ребенком. Ричард был отцом девочки, но старался избегать ее общества. Если бы кто-нибудь другой ей такое сказал, Эвери сочла бы это дежурной, ничего не значащей репликой. Но нет. Слова Кейда звучали искренне. Об этом говорила не только интонация его низкого голоса, но и взгляд, а также те поступки, которые он совершал в присутствии Хейли. Такой человек не мог лицемерить. Она закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. «Я вынесу тебе мозг разными инструкциями. Оборву телефон сообщениями». Он встал и прошел мимо нее. «Я переживу».